Второе. В конце мая дни бывают жаркие, а вечера свежи и приятны. Земля, накаленная солнцем, остывает не сразу, медленно. Пока не остынет земля, не охладятся бревенчатые стены, в избах стоит мучительная духота. Анна целый день работала на огороде и легла с твердым намерением уснуть быстро и крепко. Но время текло, а сон не шел. Воздух в избе был густ и горяч. Дышалось тяжело. Анна с удовольствием вспомнила о полевом балагане. Там, на душистом, неомытом дождями сене, она всегда спала затяжным и сладким, как в детстве, сном. Она походила по избе, раскрыла окна, потом обулась в чирки, набросила Матвеев зипун и тихонько, боясь на что-нибудь наткнуться, вышла во двор освежиться. На темном, закрытом наволочью небе холодным далеким светом лучились редкие звезды. Краешек месяца, робко выглядывая из-за облачка, бросал на забор голубоватые пятна. На болоте, за огородами, посвистывали кулики. На косогоре у церкви, под развесистыми кустами черемухи и рябины, девки негромко играли песни. Анна не спеша пошла в огород, поглядывая на небо и про себя рассуждая, хоть бы дождичек выпал, рассада сразу бы поднялась. Где же эта Матюша засиделся? Ночи уж много. Поди где-нибудь с мужиками о жизни толкует. Чудной мужик. У меня вот от других никогда сердце не болит, а он за каждого душу готов отдать. Случись у кого беда, первый помочь побежит. Еще недавно, вспоминая об этой особенности Матвея, она чувствовала, как в ее душе рождается негодование. Теперь она не ощутила этого. Наоборот, думала о Матвее с чувством затаенной гордости. Припомнился один случай. Как-то, собираясь в баню, Матвей, как всегда, нетребовательно попросил дать ему чистое белье. Белья у него было всего-то две смены, и на этот раз чистого не оказалось. Вместо того, чтобы спокойно сказать ему об этом, Анна стала кричать: «Белья! Сейчас поднесу! Только-только Голованов из своего магазина прислал!» Матвей понял, что белья нет, и, не ответив на ее резкость, ссутулившись, пошел в баню. Вспомнив теперь об этом, Анна думала: «За мужиков горой стоит. Батю, говорят, обстромил на сходке, всю жизнь не забудет. И все из-за них, из-за мужиков. А вот постоять за себя не может. Я накричал, а он промолчал. Напрасно. Нашу сестру кое-когда и в узде не мешает держать. На язык не в меру бойки бываем. У мужиков-то язык лучше привязан. Так и то правда, досады в жизни у них меньше нашего. А все же я зря на Матюшу накричала. Он бы и без этого понял. Сердечной души человек». Она взглянула на звездочку, мигающую на горизонте над лесом, легонько потянулась, приоткрыла рот, чтобы зевнуть широко, аппетитно, но вдруг услышала женский тихий смех. Показалось ей, что смех этот донесся до ее ушей с вышки амбара. Пружинистыми широкими шагами она приблизилась к амбару, протискалась боком в тесный промежуток между стеной и забором, притаилась. «Ишь ведь где пригнездились! Кто же это? Видно, Назар Казотов с Груняшей Федотовой. Доведется знать по осени на свадьбе гулять. И скажи, ведь знают, что у нас амбар с потолком. Ах, и чего только не бывает в молодости. Мы, когда женихались с Матюшей, тоже раз ночку на сеновале у нас провели. Весь день потом у меня губы припухшие были». Анна усмехнулась про себя и, подумав, что так было до нее и так будет после, хотела идти в избу. Но на вышке приглушенно заговорили наперебой. Анна различала голоса Матвея и Коробейницы. И ее затрясло, как в ознобе. Она хотела броситься к лестнице и с криком «Ах ты, паскуда! Вот ты зачем приехала?» подняться на вышку, но ноги не двигались. На них навалилась такая тяжесть, точно кто невидимый подвесил под колени гири. Опамятовавшись, Анна решила выждать, прислушаться, не померещилось ли, и потом сбегать за свекровкой. «Пусть посмотрит на своего распутного сына!» Шумно дыша и боясь этим выдать себя, она ладонью зажала рот и напрягла слух. Коробейница говорила то в полголоса, то шепотом. До Анны долетали редкие обрывки фраз. Лена пробудилась, подняла. У Анны сердце перестало биться. «Лена!» «Какая же это Лена?» «Побегу за матушкой», — решила она, но коробейница заговорила громче, и Анна продолжала стоять, не двигаясь с места. «Новоселов надо расшевелить непременно. Очень хорошо, что курские. В этой губернии крестьяне в 5-м году захватывали помещичьи имения. Возможно, есть люди с опытом. Найти их надо, Матвей Захарыч. Они поведут за собой остальных. Благодаря Столыпинской земельной реформе кулаки в Сибири стали своеобразными помещиками. Лучшие земли перешли к ним. От вас я еду в Каюрово. Там у нас беглецы с Лены за работу взялись. Партия, как видите, снова готовится». Коробейница перешла почти на шепот, и что она говорила дальше, уловить было невозможно. Анна стояла как пришибленная, с величайшим смятением в душе. Из всего, что ей удалось расслышать, она поняла одно. Матвея и Коробейницу связывает тайна, но совсем не та, о которой она думала вначале. Слава Богу, что за матушкой не побежала. Понапрасну оскандалила бы и себя, и Матюшу, и эту синеглазую, — подумала Анна. От того, что она не сделала этой глупости, ей на минуту стало радостно, и о той синеглазой она подумала с гордостью. «Смотри-ка ты, как востро наставляет! Городская! С грамотой! Да ведь как сказать, обучи хоть бы и нашу деревенскую сестру, и она уму-разуму учить сможет! А бойка она, синеглазая-то! Не зря ее, видно, к тайному делу приставили. Мужик хоть и умнее бабы, а хитрости меньше в нем». Анна долго стояла, приподнявшись на носки, вытянув шею и прислушиваясь, но на вышке говорили совсем тихо. Анна пожалела об этом. Ей очень хотелось послушать, что это за партия, о которой говорит Матвей с Коробейницей. Почему о ней нельзя говорить вслух? Но тут она вспомнила об Антоне Топилкине, живущем где-то в холодном краю, в ссылке. «Ох, попадет Матюша в беду с этой городской партией!» Ей стало тревожно, и в уме мелькнула мысль подняться сейчас на вышку, сознаться Матвею и Коробейнице в том, что она слышала их разговор, и добром уговорить мужа не соваться ни в какие тайные дела. Но вот на вышке заговорили громче, и Анна услышала голос Матвея. «Спасибо за советы, Ольга Львовна. Все силы приложим, а кедровник отстоим». «Вот они о чем! О кедровнике!» — удивилась Анна и опять не без удовольствия отметила. «Хорошо, что не дернул меня леший на вышку подняться». Вскоре потолок амбара заскрипел, и Анна увидела на лестнице Коробейницу. Матвей спустился на землю вслед за ней. У лестницы они немного задержались, и Матвей спросил. «Дочка-то жива, Ольга Львовна?» «Растет. Пережили мы с ней, Матвей Захарыч, тяжелое время. Трехмесячная она в тюрьму со мной попала, потом в ссылку поехала. Намаялась я, зима, морозы, одежонка плохая, а дороги и конца не видно. Думала, погублю дочь. Ничего, выжила. Ольга Львовна засмеялась. Здоровая девчонка, на Федю очень похожа. Матвей Захарч, такая же смуглая, от меня одни глаза. Анна слышала этот разговор, и он пришелся ей особенно по душе. «Ишь ты, голубка!» — ласково подумала она о коробейнице. «Дочку имеет, это хорошо. Уже не знаю, что это за баба, которая детишек не рожает. Ветер!» У ворот Матвей и Ольга Львовна остановились. Матвей вышел на улицу и скоро вернулся. Переждав немного, они вышли вместе. Когда они скрылись, Анна вошла в дом. Только легла на кровать, пришел Матвей. Анна притворно сонливо спросила, «Где это ты, полуношник, гуляешь?» «У Калистрата в карты играл», — ответил Матвей. Анна ничего не сказала, только молча улыбнулась.